А это, ну-ну, давай, конечно. Он как-то поиздевательски улыбнулся, словно был убежден, что ремни безопасности придуманы для слабаков и трусов. Сознательный гражданин, хвалю, пристегиваться всегда надо. Смысл его слов очень разнился с показушно-токсичным тоном, которым они были сказаны, но я не обращал на него внимания, а просто невозмутимо пристегнулся и кивнул, показывая, что теперь можем ехать. Водитель, который оказался единственным пристегнутым помимо меня, начал неспешно выкручивать руль, сдавая задом и выводя УАЗ на дорогу, пересекающую весь двор. Не успели мы даже толком вырулить, как весь салон содрогнулся от мощного удара. Отовсюду послышались ругательства, зазвенело разбитое стекло, бухнула водительская подушка безопасности. Троицу бойцов сильно мотануло, приложив черепушками так, что аж затрещал толстый пластик их шлемов, которых они так и не сняли. Я же, будучи готовым к столкновению, за секунду уперся ногами в расположенные впереди сиденья и прикрыл лицо руками, так что все прошло для меня совсем без последствий. Ну, кто-нибудь еще хочет посмеяться над теми, кто пристегивается в автомобиле? Женя устало сидел в дежурной машине и ждал возвращения группы задержания. Сегодняшняя смена была настолько сумасшедшая, что ладони уже горели от руля. Отчасти это было еще и потому, что он уже третий день не мог наладить гидроусилитель, отчего крутить баранку было совсем непросто. Так что те моменты, когда он ждал ребят, были для него просто непередаваемо прекрасными. Но ничто не длится вечно, вот распахнулась дверь подъезда, и оттуда вышли парни, конвоируя какого-то чувачка с очень знакомым лицом. Где ж он его видел? Водитель устало потер глаза своей вечно чумазой от масел и автомобильных смазок рукой. За грязные руки он получил уже не один выговор, а вдобавок еще и не самое приятное прозвище «Черный», но не обращал на это особого внимания. Ну, любит он в машинах ковыряться, что поделать. Зато его боевая подруга не ломается почти, а если и ломается, то все равно может ехать. А то, что руки не отмываются, так и ничего страшного. Он своих пристрастий не стыдится, пусть все видят, что не белоручка какой. Группа забралась в машину и сюда же усадила задержанного. Почему его не запихнули в обезьянник, Женя не стал спрашивать, не его ума дело. Раз посадили, значит, так надо. Вперед, как всегда, забрался прапор, старший в их наряде, а сзади сержанты, зажавшие между собой паренька со знакомым фисом. Черт, где ж он мелькал? Вдруг задержанный поднял глаза, и их взгляды встретились в отражении зеркала. Тут же молнией стрельнуло узнавание. Да это же тот самый, из зомбоящика. А вы, случайно, не этот? От внезапной догадки Черный заговорил даже раньше, чем сумел сформулировать вопрос. Блин, дай бог памяти, чтоб вспомнить фамилию у этого хрена. Как его, ну типа волшебник который? Секирин, во. Нет, мы просто похожи. Парень ответил вполне спокойно и даже в какой-то степени почти дружелюбно, но почему-то стало очевидно, что дальше на эту тему он разговаривать не намерен. А тут еще и прапорщик пихнул его локтем, да так зыркнул, что любое желание поболтать мгновенно пропало. Так что Черный намеки прекрасно понял и свернул беседу. Женя повернул ключ зажигания, из-за этих чертовых разгвардейских приказов приходилось глушить машину каждую остановку, потому что установленные мизерные нормы расхода едва-едва покрывали фактический расход. Теперь даже не слить лишку себе в канистру, списав на прогрев и простой, прикрыли лавочку, жмоты и терпеливо стал дожидаться, пока закончится возня на задних сиденьях. Тот, который не Секирин, пожелал пристегнуться, и Черный в уме ему поставил за это плюсик. Женя, в отличие от этих троих охламонов, в ДТП побывал дважды, один раз даже кувыркался через крышу, так что о пользе ремней узнал на собственном опыте. Но парни из группы задержания были не такие, они, похоже, считали себя бессмертными. Сразу видно, не капал им бензинчик на рожу с перебитого бензопровода, ведь они даже сейчас в адрес постороннего человека не удержались от пары издевательских комментариев. Да, ну, дай бог, эти бестолочи и дальше в своем розовом мирке жить будут, где ремни безопасности никому не нужны. Когда пассажир, язык как-то уже не поворачивался называть его задержанным, защелкнул застежку, Женя начал потихоньку сдавать назад, чтобы выехать на дорогу, а то ему влезть пришлось аж на тротуар, чтоб прям к самому крыльцу подъехать. Но не успела машина высунуться и наполовину кузова, как что-то мощно врезалось им в бок, развернув УАЗ почти на 90 градусов. «Ёкарный бабай, да что же это за чудило по двору на такой скорости-то гоняет?» Зазвучали крики и маты, а в лицо с такой силой выстрелила подушка безопасности, что от удара в глазах аж звезды зажглись, а с носа щедро полилась юшка. Окинув взглядом салон, Женя с облегчением выдохнул. Вроде ничего серьезного. Прапор рожу себе расквасил об переднюю панель, а парочка сзади приложилась об кресло, и теперь валялись кверху жопами в промежутке между сидушками. А вот пристегиваться надо, потому что этот-то вон, пассажир, вообще не пострадал. У него даже выражение лица не изменилось, будто он каждый день сидит в автомобилях, в которые врезаются. Кстати, о врезавшемся. Черный повернул голову и увидел, что в бок их УАЗика влетел какой-то темный Ниссан не самой новой модели. Влетел смачно, так что капот у того собрался чуть ли не в гармошку. Все целы? Это прапор очухался и также оглядел всех, пытаясь понять масштаб происшествия. А потом одарил Женю многообещающим взглядом, будто это он был виноват в столкновении. «А, фука, я ежик прокушил. Клювом меньше щелкать, потому что надо. Ремни для кого в машинах? А, старший наехал на ребят, хотя и сам не был пристегнут». В другое бы время Женя даже посмеялся над привычкой старшего чехвостить всех вокруг за любые провинности, начисто игнорируя свои косяки, но сейчас как-то было не до того, ведь во въехавшем в них автомобиле было как-то подозрительно тихо, и никто оттуда не выходил. Зато словно из ниоткуда стали собираться зеваки, подоставали телефоны и начали снимать столкновения с разных ракурсов. Что примечательно, никто даже не пытался подойти помочь ни им, ни даже пострадавшему. «Да в смысле?» – возмутился сержант с целым языком, но свежей ссадиной на полщике, который он проехался по обивке кресла. «Ты сам не пристегнутым сидел ведь, да на коромысле. Вы мне в жопу не заглядывайте, за собой следите. Ну-ну, в то-то ты не афензофоба и флидил, зато на наф на Изаев. А ну-ка, галдеж убили. Разговорчивые какие стали, ты посмотри на них, блин». Прапор понял, что крыть ему нечем, поэтому сразу поспешил уйти от дальнейших препирательств, сохранив хотя бы видимость авторитета. «Я выхожу, а вы тут сидите. Черный, доложи обо всем на пульт, скажи, что мы конкретно из обоймы выпали». «Чуть что, так, Черный», — проворчал Женя, когда за прапорщиком захлопнулась пассажирская дверь, но все же он послушно подцепил провод улетевшей тангенты рации и принялся вызывать дежурных. Сделав короткий доклад о случившемся ДТП по радиоканалу, и выслушав в ответ все, что о нем там в дежурке думают, водитель все-таки вылез из машины вопреки указанию старшего. Ему нужно было оценить степень повреждений, а то как бы эвакуатор не пришлось заказывать, уж больно мощно их тряхнуло. Да, вот это вмандило. Аж колесо заднее вывернулось. Похоже, эта лошадка вскоре пойдет на списание и на запчасти для остального автопарка. Это будет проще, чем ее восстанавливать. Черт, что ж за день такой поганый. Жалко ведь, столько сил в нее вложено было, заботился, как о своей. Разговор на повышенных тонах отвлек Женю от скорбных мыслей о его верном железном товарище. Он обернулся и увидел, как прапор о чем-то усиленно спорит с толпой прохожих, которых уже собралось под два десятка. Причем, преобладали в этой толпе крепкие такие мужики, некоторые не меньше самого прапорщика. На землю опуская его, Херлиты схватил его: «Задушишь человека, не лезьте под руку», — рявкнул старший на мельтешащих гражданских. «Все назад, отойдите на 10 метров». «Ага, чтоб ты бедолагу тихонько придушил тут», — сморозил откровенную чушь один из зевак. «Чего, ты чемелишь? А того, что, думаете, народ совсем тупой у нас, не знает ваших методов? На мертвого все свалите, а сами чистенькие ходить будете, типа это он был виноват». Толпа согласно загудела. Странно, но они вовсе не боялись вооруженного разгвардейца, у которого на плече висел ПП. Обычно, все же, люди стараются избегать их общества, а тут будто специально обстановку накаляют, хотя тут явно видно по разбитому лицу, что прапору тоже досталось, и он сейчас на конкретных нервиках. Да какими чистенькими. Он и так по всем статьям виноват, должен был пропустить нас. Хрена с два, тут дорога прямая, неоткуда пропускать. А вы вообще с тротуара выруливали? Я тут стоял, все видел. И че? Не сдавался под напором толпы прапорщик. Глаза разуй, мы на вызове, у нас до сих пор маячки мигают. А маячки-то чего? В разговор встревает еще один. Без звукового сигнала вам никто уступать и пропускать не обязан. «Ты что думаешь, мы машину никогда не водили, а ПДД ничего не слышали? Да прекратите эту херню нести!» Под недружелюбными выкриками старший начинал нервничать все больше. «Я просто хотел этого водитла подальше оттащить, мало ли чего. Ага, а если у него внутреннее кровотечение, а ты его тут таскаешь? Ну точно, угробить его хочешь. Хочет. Смотрите, глазки как у него забегали. Оставь человека в покое. Если вы не отойдете, то я, то ни хрена ты не сделаешь. Мы тут все в одном дворе живем, друг за друга заступимся, молчать не станем. А еще я тебя на видео снимаю, чтоб твоим действиям потом прокуратура правовую оценку дала». Сдавшись, гвардеец осторожно уложил залитого кровью из рассеченного до кости лба пострадавшего на асфальт, после чего его начали оттеснять какие-то чересчур уж инициативные граждане. «Эй, не трогайте меня!» Прапор, похоже, был в секунде от того, чтобы пустить в ход кулаки. «Мать твою, я сказал, не трогай!» Он не сильно оттолкнул подозрительно жмущегося к нему мужчину, ведь случаев, когда в толпе незаметно вынимали оружие из кобуры или отстегивали обойму от ПП, было предостаточно, так что у них давно уже выработалась стойкая подозрительность к любому, кто пытается пристроиться вблизи, так что подобная реакция старшего совсем не удивительна. Но мужик сперва как-то излишне картинно отлетел, будто его сбило локомотивом, а потом звучно долбанулся затылком о металлическую ограду газона и обмяк. Твою же мать, этого еще только не хватало. Толпа мгновенно взъярилась, как футбольные трибуны во время опасного момента. Ментовский беспредел, вы видели? Да он же убил его. Я заснял. Дальше разыгралось самое настоящее безобразие. Толпа гражданских набросилась на прапорщика и начала виснуть на нем, как свора пекинесов на овчарке. Они хватали его за бронежилет, дергали за ремень кедра, сорвали с него шлем. Господи Иисусе, да что же это делается? Неужели настолько народ стал ненавидеть тех, кто их защищает? Женя был так поражен и растерян, что даже не сразу обратил внимание, как из машины выскочили остававшиеся там сержанты и дали два предупредительных выстрела в воздух. Однако толпа, вопреки ожиданиям, не разбежалась в панике, едва заслышав хлопки кедров. Напротив, они мгновенно сориентировались и связали борьбой еще и спешащих на поддержку своему командиру бойцов. Помотав головой, избавляясь от ступора, Черный бросился к служебной машине, чтобы доложить о нападении. Залетев в салон, он схватил рацию и начал изо всех сил орать в микрофон, будто это могло хоть как-то повлиять на скорость передачи сигнала. 391 на пульт, прием, нападение на группу задержания. Повторяю, нападение на группу задержания, пульт на связи. Раздался шипящий ответ в динамике. Что там у вас опять? Ты че, в уши долбишься? Я тебе сказал, нападение на группу. Местное население, человек около 10-15, пытается завладеть оружием. Ять, какого ху? Из-за помех не удалось расслышать слов целиком. Держитесь, отправляем ГБР. Принял. Женя отшвырнул рацию, выхватил из-под сиденья пошарпанную аксу и бросился своим парням на подмогу. Блин, ну что за наряд такой нефартовый? Тачку разбили, гражданские осатанели, накинулись, как дикари. А вдобавок, похоже, еще и 300-х привалит, помимо пострадавшего водителя, в такой-то свалке. А то и, не дай бог, зажмурится кто. Тогда вообще хана, затрахают с проверками. Отметая лишние мысли, Черный оббежал патрульный УАЗ и замер в замешательстве, ведь помощь-то парням уже и не требовалась. Все трое уже поднимались с асфальта, кряхтя и чертыхаясь, хотя новых повреждений, помимо тех, что они получили в ДТП, на них не наблюдалось. Стволы их валялись на земле, примерно в 5-6 метрах, будто их все-таки выдернули из рук бойцов и зашвырнули подальше, чтобы те не палили понапрасну. Соображают все-таки жители, не совсем отмороженные. За такую выходку, как нападение на наряд при исполнении, всей этой шайке пятерой так светит, а если б они при этом еще бы и оружием завладели, то вообще атас, на строгач бы всей своей кодлой поехали. Но сейчас кроме троицы соратников никого поблизости не наблюдалось, только перепуганные прохожие, которые стали невольными свидетелями этой переделки, старательно обходили по широкой дуге слегка помятых бойцов, а разъяренная толпа словно растворилась, не оставив после себя даже ёкарный бабай. Куда делся водитель Ниссана? Он точно был не в состоянии покинуть место происшествия на своих двоих, не на плечах же унесли его. Чертовщина, блин, какая-то, все целы. Эту фразу прапор повторял уже второй раз за вечер. Сержанты, прежде чем ответить, дорвались до своих кедров и с потаенным страхом начали проверять оружие. Покрутили флажками предохранителей, отщелкнули обоймы, проверили наличие патронов, дернули затворы и только после этого облегчение разгладило их напряженные лица. Все в порядке. Ну, слава богу. А то было бы даже страшно подумать, что сделали бы с тем, кто посеял ствол на выезде или даже не посеял, а отобрали, что еще хуже. Вроде того, прошепелявил первый. Ага, целый-целый. Вторил ему другой. Ну, и что это за херня была? Прапор тоже наспех проверял свое оружие, пытаясь унять адреналиновый мандраж. Это у тебя спросить надо. Чего ты с гражданскими махаться полез? Я полез. Да они меня тут щемить начали по полной, пока вы в машине гасились. Эй, фот не надо. Ты фам вказал нам фидить в мафоне. Ага, так и сидели бы дальше, пока меня тут прессовали. Мужики. Женя попытался робко вклиниться в ссору, но на него никто даже не обратил внимания. Слышь, прапор, ты говори, да не заговаривайся. Мы тебе вообще-то на выручку бежали, тоже отхватили наравне с тобой. Так что не надо тут намеков своих. То-то я вижу, в толпу влетели, аж стволы растеряли. Мужики, а ты сам, что ли, не потерял свой? А че ты опять на меня стрелки переводишь? Да какие стрелки? Ты за собой никогда. Мужики, да чего? Рявкнули они в три голоса, одновременно разворачиваясь к нему. Пассажир-то наш свалил под шумок. В ответ раздалась отборная ругань, исторгаемая преимущественно прапором. Пацаны, это полный залет. Старший группы начал нервно расхаживать вокруг, оглядывая двор, словно пытался разглядеть сбежавшего задержанного. Нас же четвертуют нахрен. Я предлагаю подняться и ломануть дверь, а в рапортах указать, что внутри никого не было. Поддерживаю, ответил один из сержантов. А по Фему? По Фему, по Фему, передразнил его старший. Да потому, если узнают, кого мы прошляпили, то уволят с волчьим билетом, а кого мы профлипили. Если ты еще не понял, то тебе лучше и не знать вообще. Значит, все-таки Секирин, тихо пробубнил себе под нос Женя. А я думал, брешут, что его со всеми собаками ищут, но в розыск не объявляют. Черный, рявкнул прапорщик так резко, что водитель аж дернулся. Да че, вача, базаришь много не по делу. Где-то послышались завывания сирены спешащего на подмогу автозака с группой быстрого реагирования. Быстро они, да только все равно уже отбиваться не от кого. В общем так, Рабзя, старший очень серьезно обвел всю группу взглядом. Я серьезно говорю, никому ни слова о том, что тут кто-то был, ясно. Остальное докладываем, как есть. А как мы объяснять будем, что ты один вышел, а мы в машине остались? Придумаем что-нибудь, не глупее многих. Орленко, бегом в подъезд, выноси дверь. Есть. Боец с места сорвался на бег и скрылся в подъезде, а остальные остались встречать подъезжающих пацанов из группы быстрого реагирования. Глава 10. В просторный класс, оборудованный по последнему слову техники, вошли четверо крепко сбитых мужчин, отличающихся характерной армейской выправкой и весьма крепким телосложением. Каждый из них мог бы быть живой иллюстрацией слова мужества, но вот только никто из этой четверки не позволил бы себе засветиться перед объективами камер. У них даже семейных фотографий толком не было, что уж говорить о каких-либо других. Но ничего не поделать, таковы издержки их профессии. Лица этих четверых были известны только очень ограниченному и строго определенному кругу людей, остальные же знали их исключительно по позывным, да прозвищам, которыми их награждали курсанты. Большую часть своего рабочего времени они проводили в тканевых масках, которые начисто закрывали лица и оставляли на виду только глаза и губы. Но сейчас их вызвали к тому, кто не просто знал их поименно, но и владел информацией вплоть до номеров их паспортов, к начальнику центра специальной подготовки, поэтому этого извечного атрибута с ними сейчас не было. Эта четверка двигалась настолько плавно, что можно было подумать, будто смотришь запись с кадровой частотой 60 и выше, а не глядишь на живых людей. Они и всем своим остальным видом больше походили на крадущихся хищников. Даже их тяжелые армейские берцы не издавали шума при ходьбе, что только добавляло сходство с зверем, что уж говорить о подавляющей ауре силы и уверенности, исходившей от них. Войдя в класс и рассевшись за партами, мужчины принялись о чем-то тихо перешептываться, наклоняя головы слегка вперед, чтобы случайный наблюдатель, если такой здесь окажется, не смог прочесть их разговор по губам. Тоже профессиональная привычка. Наконец, спустя пару минут ожидания, В помещение вошел еще один участник собрания, облаченный в простую полевую форму, какую может носить и рядовой. Вот только на его фальшпогонах гордо выстроились в ряд три крупных звезды, говорящие любому смыслящему в знаках отличия, что перед ним стоит целый генерал-полковник, а не какой-то там обычный вояка. И присутствующим не нужно было видеть звезды на чужих погонах, ведь они и так прекрасно знали, кто сейчас перед ними стоит. Они встали и вытянулись во фрунт, приподняв вверх подбородки, приветствуя вошедшего. «Вольно, парни, я к вам, можно сказать, по личному вопросу, так что обойдемся без чинов и формальностей». Сразу после этой фразы, четверка мужчин расслабленно расселась по своим местам, продемонстрировав поразительное умение переключаться из режима послушный подчиненный в режим равный собеседник. «Что-то срочное, Дмитрич?» – задал вопрос один из них чуть ли не понебратским тоном. «Не то чтобы срочное», – генерал немного замялся и покрутил пальцами в воздухе, словно вкручивая лампочку, «но по вашему профилю, это я могу с уверенностью сказать. Очень интересно», – недовольно буркнул мужчина с широким шрамом, пересекающим скулу, и всего пару миллиметров не доходящий до правого глаза, «дело не срочное, но нас всех срывают с занятий, будто фашисты на Москву напали». «Ой, Леня, не ворчи», — отмахнулся командир. «Ты вечно такой душный, как старый дед, которому бабка не дает и подагра беспокоит». «Я не ворчу, а просто отмечаю факт», — невозмутимо продолжал гнуть свою линию тот. «У меня там, вообще-то, полтора десятка лодырей прямо в эти секунды лясы точит, пока я тут языком треплю. Никуда твои лодыри не денутся, не переживай. Да и зря ты наговариваешь на мальчишек. Я мимо шел, заглянул по пути, понаблюдал недолго за ними. Вполне себе старательно тренируются. Очень, кстати, активные ребята». «Ага, а то я это стадо пингвинов не видел, не собирался соглашаться с начальством, Леня. Самых колченогих мне в группу отдали». «Да перестань, ты так про каждый набор говоришь, потому что они все одинаково безнадежные. Тьфу на тебя, пессимист ты неисправимый», не выдержал генерал-полковник. «Давай уже покажу, зачем вас позвал, да пойдете дальше молодежь уму-разуму учить, раз так не терпится». «Давно пора», не удержался от финальной колкости недавний собеседник, на что командир лишь недовольно поморщился, но не стал больше никак комментировать. Он ведь сам объявил, что встреча без чинов, чего теперь обижаться на своих инструкторов. «В общем так, мужики, попало мне в руки одно очень интересное видео, где запечатлен процесс отменного руконагомахания, и вы мне нужны, как лучшие специалисты-рукопашники в центре, чтобы дать оценку тому, что вы сейчас увидите. Поехали». Генерал нажал пару кнопок на пульте, в классе чуть померк свет, а на стену автоматически выехало широкое белое полотно экрана. Проектор под потолком зашумел кулерами, что было отчетливо слышно в наступившей дисциплинированной тишине кабинета, и вскоре присутствующие смогли лицезреть сцену, где один парень в стильном костюмчике стоит окруженный целой оравой явно агрессивных бородачей, судя по повадкам и внешнему виду, чеченцам. Уж этих-то супчиков собравшаяся публика успела достаточно повидать во время второй кампании, так что отличить сумеют. Люди на видео явно о чем-то говорили, потому что один из разномастной толпы весьма активно жестикулировал и показывал то на невозмутимо стоящего одиночку, то на землю. Похоже, будто его пытаются поставить на колени, ведь такие унижения и попытки задавить морально вполне в духе Чехов. Но костюмчик не поддался, и вот уже закрутилась сама заварушка. Парень вполне грамотно избежал атаки с обеих сторон, затем умело легнул одного подставившегося нападающего в пах, а потом четыре профессиональных инструктора затаили дыхание, словно они были деревенскими мальчишками, у которых на всю жизнь единственным ярким впечатлением было падение пьяного бати с крыши сарая. А тут их вдруг привели на открытие Олимпиады. Они, кто провели суммарно тренировочных схваток и реальных боев больше, чем офисный работник времени за компьютером, смотрели ролик, раскрыв рты, восклицая про себя: «Ни хрена себе, вот это да!» А потом неизменно задавались вопросом: «А я бы так смог?» То, что они видели, было просто невероятно. Мощные удары, наносимые с такой скоростью и силой, которые сложно ожидать от человека, выверенные до миллиметра уклонения, грамотные уходы, предвосхищающие атаки бородачей еще до того, как они начинались, поистине непробиваемая оборона. А самое главное, это была совершенно чудовищная реакция. Складывалось впечатление, что этот паренек успевал охватить вниманием каждого из множества соперников, оценить степень угрозы, расстояние и выбрать момент для защиты или контратаки. Просто фантастика. Когда видео закончилось расстрелом из пистолета немногих из оставшихся на ногах горцев, по аудитории пронеслись разочарованные вздохи. Ну как же так, на самом интересном. Они-то ожидали, что неизвестный мастер сейчас продемонстрирует, как умеет против холодного оружия работать. Но нет, тот решил перестраховаться и положить оставшихся врагов с дистанции. Дмитрич, не выдержал один из инструкторов после минутной паузы, в течение которой никто так и не решился заговорить. А можно повтор? Можно, легко согласился генерал, снова запуская запись под одобрительный гул аудитории. Смотрите сколько нужно. В этот раз мужчины просматривали видеоряд гораздо внимательней, анализируя все увиденное не через призму эмоций, а через свой немалый багаж накопленных профессиональных знаний. И то, что они видели, заставляло их всех почти одинаково хмуриться и задумчиво грызть ногти и костяшки пальцев. После второго просмотра был третий, а за ним последовал и четвертый. Пятый раз просить повторить уже постеснялись, поэтому инструкторы приступили к изложению своего мнения. «Я считаю, это постановка и качественный монтаж», — откинулся Леня на спинку стула, скрестив руки на животе. «Каким бы умелым и опытным бойцом ты ни был, так провести схватку с 11 противниками одновременно просто невозможно». Генерал перевел взгляд на остальных, но те только отрицательно покачали головами. «Я не считаю, что это монтаж. Слишком уж это схватка МММ, другой из приглашенных, белобрысый веснушчатый детина, поколебался, подбирая подходящее слово, откровенно, что ли, настоящее уличное рубилово, где кровь и зубы летят во все стороны. Такое не снимают для кино и не показывают широкой аудитории. Да я даже не уверен, что подобное можно сыграть. Мужики, генерал-полковник обратил на себя внимание, пытаясь задать верное направление дискуссии, вопрос в том, монтаж это или нет, не стоит. Эти кадры реальные, не постановочные. Некоторых личностей нам удалось опознать по видео. Наши спецы их разыскали и выяснили, что многие из них действительно обращались за медицинской помощью. Мы даже сумели краем глаза заглянуть в истории болезни тех, кого положили на лечение в стационар. Можете мне поверить, переломы были у них самые настоящие. А теперь еще раз, какие у вас мысли насчет увиденного? Услышав заверение командира в том, что бой был абсолютно реальным, четверка вояк призадумалась еще крепче, пока слово не взял все тот же Леня. В таком случае, это все ХМ, я не могу выбрать между феноменально и гениально, хотя на язык все-таки просится нереально. Дмитрич, можно еще раз запустить? Хочу обратить внимание на один момент. Генерал без лишних вопросов просто щелкнул на кнопку воспроизведения, и на белом полотне снова ожили кадры уличной потасовки. Вот, стоп, паузу нажми. Когда изображение остановилось, инструктор чуть привстал со своего места, то ли от избытка чувств, то ли чтоб казаться более убедительным. Видите, вон тот бородатый слева, в водолазке, заносит ногу для удара. Видим. И к чему ты клонишь, мы тоже поняли. Нет, вы все-таки выслушайте. Что получается? Этот неизвестный, без преувеличения мастер, каким-то образом все же сумел заметить это движение, хотя, казалось бы, видеть он его не должен был вовсе, ведь даже голова у него повернута в другую сторону. Так, ответом ему стала тишина. Остальные пытались прикидывать ситуацию и так, и эдак, и не могли отрицать правоту своего коллеги. А теперь включи замедленную, чтоб все досконально видно было. Дмитрич послушно что-то натыкал на пульте, и видео пошло гораздо медленней, чем до этого. Смотрите, вот сейчас, Леня аж пальцем в сторону экрана начал показывать, настолько его взволновало увиденное. Хэ, глазастый я и не заметил, а я на это еще в первый раз обратил внимание. Точно, у меня тоже глаз пару раз цеплялся за это. Генерал недоуменно переводил взгляд то на одного инструктора, то на другого. Он пока еще не понял, чем присутствующих заинтересовал именно этот момент. Может, вы и мне расскажете, что вы обсуждаете. Не вытерпел он в конечном итоге. Тоже, знаете ли, интересно. Да все просто, Дмитрич, Леонид присел обратно и сложил пальцы домиком, не отрывая цепкого взгляда от экрана. Если перемотаешь ровно на секунду назад и снова замедлишь, то и сам увидишь, ты ведь тоже не профан в рукопашке. Вот нет, чтобы просто сказать, проворчал генерал-полковник, отматывая видео назад и внимательно пересматривая обозначенный фрагмент. ХМ, ты хочешь сказать, что он заблокировал этот удар даже не глядя, словно знал о нем. Да, похоже на это, в беседу вмешался конопатый здоровяк, да только если отмотать еще на полсекунды, и также просмотреть в замедленном режиме, то будет видно, что костюмчик делает поворот головы именно в тот момент, когда Нахча только заряжает ногу для удара. Если так прикинуть, то становится ясно, что иного варианта атаки у него и не было, потому что тут же стоит другой его товарищ, неудачно закрывая корпусом цель, и костюмчик выставил блок коленом в том единственном направлении, откуда удар мог последовать. «А вот скажи, Алексей Батькович», — снова заговорил Леня после недолгой паузы, — «сколько у тебя ушло времени на то, чтобы это понять? Ну, раз на третий я точно что-то заподозрил, на четвертый успел зацепить взглядом, но не рассмотрел в деталях. И вот сейчас, на замедленной съемке уже смог окончательно сделать вывод. Тогда как, блин, этот уличный боец сумел сей момент проанализировать за долю секунды? Нахрен? Не, ну вы видели, он же голову поворачивал резко, не останавливаясь. Вот попробуй ты мотнуть так гривой, много ли заметить успеешь? А тут он еще и решение принять успел, и даже защититься. Ну как, может, просто совпадение?» «Не-а», — ответил доселе молчавший инструктор, — «не совпадение. Я еще один момент такой заметил. Может, видео целиком в рапиде пересмотреть?» Идею дружно поддержали, заведующий пультом выставил требуемые настройки и класс на ближайшие полчаса погрузился во внимательное созерцание и анализ. Итогом стало то, что подобных аномально быстрых и непременно верных решений насчитали больше десятка, так что любые сомнения в том, что это вовсе не случайности, отпали, однако объяснений, по крайней мере, хоть немного логичных, у четверки инструкторов этому все еще не нашлось. Так что, каратисты, иронично поддел их генерал, ответить не можете мне, а что тут отвечать? Леня, как самый смелый и самый словоохотливый, взял на себя роль главного переговорщика, представляющего их общую точку зрения. Чем дольше мы смотрим, тем больше находим невероятного. Ну не может человек так быстро и безошибочно реагировать. Мозг просто не в состоянии так быстро работать, даже если ты его искупаешь в адреналине. Ты хочешь сказать, я тут в вами битый час торчу, только для того, чтобы поразвлекать баснями и сказками? Ну, Дмитрич, чего сразу сказками может? Тебя и самого немного обманули с этим видео. Леня, генерал не удержался и чуть повысил голос, отчего все инструкторы мигом подобрались, сев как прилежные ученики за партами. Я тебе еще раз повторяю, люди в больнице, их отмудохали самым настоящим образом, что тебе здесь не ясно, какие еще нужны доказательства? Да все ясно, товарищ генерал, Леонид невольно переключился на уставное обращение, просто у меня, да я думаю и у любого здесь, нет правдоподобных объяснений такому. Поддерживаю, согласился с товарищем белобрысый детина при молчаливом участии остальных, чтобы так биться, нужно быть каким-то шаолиньским монахом, который всю свою жизнь, с самого раннего детства, посвящал себя боевым искусствам. Хотя даже тогда я сомневаюсь, что получится изобразить нечто подобное. Кроме того, я не вижу здесь никаких наметок от восточного стиля. Явно прослеживается классический бокс, муай-тай и какие-то собственные наработки, но и все, так что никакой это не секретный стиль боевых монахов. Да, однозначно, движения все известные и старые, как мир, но используются с такой скоростью и настолько своевременно, что лично у меня сложилось впечатление, что от них просто невозможно защититься. Плюс, хочу отметить невероятный уровень владения собственным телом. Периодически он бьет из таких положений, что моим изношенным коленям даже смотреть больно, и при этом, неизменно попадает в цель, и попадает очень неслабо. Кстати, точно, он ведь ни разу не промахнулся. Мне тоже это кажется даже за гранью фантастики. Хорошо, я вас понял, генерал-полковник поднял руки, прерывая поток изречений, свою иронию забираю обратно. Если честно, не думал, что здесь все настолько незаурядно. Но тогда такой вопрос, а сможем ли мы чему-нибудь научиться у такого человека, если сумеем убедить его поработать у нас? Четверка инструкторов молча переглянулась, находя в глазах соседей такой же жадный огонек предвкушения, какой загорелся в их собственных. Промозглая осень давно уже выгнала с улиц всех праздно шатающихся гуляк и прогуливающихся пешеходов. Ледяной ветер и мокрая взвесь, разлитая в воздухе, заставляли людей выходить на улицу исключительно при необходимости, но никак не для того, чтобы посидеть на влажных парковых скамейках, как это сейчас делала одинокая парочка мужчин, о чем-то неспешно беседующих. «Да что ты говоришь, Демин?» Яда, содержащегося в этой фразе, хватило бы на то, чтобы убить целый табун лошадей. «И ты снова упустил его?» ФСБшник понуро повесил голову, но все же нашел в себе силы по-военному четко ответить. «Так точно, товарищ полковник». Они с собеседником находились в равных званиях, но между их должностями лежала такая огромная пропасть, что если бы Демину была отмерена еще одна жизнь, то он все равно не сумел бы даже приблизиться к этой высоте. «На кого теперь сваливать будешь? В прошлый раз у тебя был виноват какой-то урка, решивший вести собственную игру, а сейчас кто посмел помешать? Полиция. Надо же, я не удивлен». Злой сарказм в голосе второго полковника царапнул душу неприятным тревожным предчувствием. «Демин, я тебя поздравляю, у тебя получилось пасть в моих глазах еще ниже. Я еще работаю над этим, товарищ полковник, и правильно делаешь, потому что выбор у тебя не очень-то и большой, Дмитрий Леонидович. Нам, как ты знаешь, халтурщики не нужны. Разрешите вопрос», — нервно выпалил Демин, отчаянно пытаясь увести своего собеседника от обсуждения собственной профессиональной пригодности. «Рискни», — снисходительно кивнул тот в ответ. «Зачем вам вообще понадобился этот Секирин? Чем он может быть опасен?» Второй полковник лишь помассировал переносицу, сокрушенно покачивая головой. «Ты что, Дмитрий Леонидович, совсем старый стал? В запас хочешь?» «Никак нет», — Демин ответил поспешно и почти испуганно, потому что имел серьезные основания подозревать, что в данном случае уйти в запас — это просто эвфемизм для обозначения его физического устранения. «Тогда почаще мозги включай, а не просто задницу в кресле просиживай. Неужели ты еще до сих пор не понял? Ну, я, конечно, проверил те слухи, что вокруг него ходит. Многие утверждают, будто он может говорить с мертвыми. Я навел справки, какие смог, и что-то меня одолевают сомнения на этот счет. Я даже поднимал старые рапорты милиции по тем делам, где он засветился, и там ничего конкретного нет». «Печально, очень печально, Леонидыч. Раньше ты работал гораздо лучше, извини за прямоту. А тут что-то прям замылился взгляд у тебя. Возраст, не иначе». После непродолжительной паузы, во время которой Дмитрий Леонидович испуганно молчал, переваривая очередной намек, что ему уже пора на покой, его собеседник все-таки снизошел до пояснений. «Пойми, Демин, на пустом месте никто не будет поднимать панику. А здесь, я тебя уверяю, причины для паники самые веские. Информация такая же достоверная, как и та, что солнце садится на западе, а земля вращается вокруг своей оси. Вы хотите сказать, что он, все-таки, настоящий медиум? А у тебя есть другое объяснение тому, как он распознал, что могила Свиридовской подстилки пустует? Я ничего не слышал об этом. Демин, ты меня сегодня слишком много огорчаешь». Мужчина взглянул на полковника таким взглядом, что тому захотелось провалиться под землю, лишь бы только не находиться рядом. «Нет, серьезно, что с тобой произошло в последнее время? Ты упускаешь из виду такие важные события, что я на полном серьезе начинаю сомневаться в твоей правопригодности. Виноват, товарищ полковник, просто был сосредоточен на поставленной задаче по устранению Секирина, на остальное не было времени, вот немного и выпал». «Прямо уж сосредоточен», — иронично осведомился собеседник. «Пустил дело на самотек, отдав его, ха-ха, на аутсорсинг. Да еще кому? Уголовникам. Я посчитал, что смерть Секирина от рук криминала была бы менее подозрительна, особенно в свете его недавней стычки со шпаной Штыря». «Понимаю, Дмитрий Леонидович, понимаю. И первое время даже молчаливо одобрял твой план. Но сейчас ты крепко опозорился со своими многоходовками, а вместе с тобой и я. Так что мне нужно, чтобы ты окончательно зарубил себе на носу: Секирин – медиум, и его нужно хлопнуть раньше, чем Сухов сумеет сделать из него свою ручную собачку. Ты ведь понимаешь, что они не просто так уже месяц держат труп Свиридова в морозильнике, несмотря на все возмущения и протесты родственников. Надеюсь, ты теперь в полной мере осознаешь всю шаткость нашего положения. Ты понимаешь, что все те, кого мы должны прикрывать, не простят нам, если их имена где-нибудь всплывут». Демин лишь молча кивнул, активно анализируя новую информацию. В принципе, он был вполне способен и сам прийти к таким выводам, если б имел чуть больше сведений о Секирине, или чуть больше времени на рекогносцировку. Но вот сумел бы он в эти выводы поверить или отмел как фантастические? Вопрос хороший. Вот и прекрасно. Надеюсь, теперь ты будешь гораздо более старательно и ответственно подходить к этому делу». Собеседник слегка задрал рукав куртки и посмотрел на циферблат дорогих наручных часов, подсокав при этом языком. «Совсем с тобой, Дмитрий Леонидович, я заболтался. Все, давай, не подводи меня больше. Следующая встреча по графику, либо по факту исполнения поставленной задачи». С этими словами мужчина встал, хлопнул Демина по плечу и в быстром темпе зашагал по пустующей аллее по направлению выхода из парка. А полковник Демин так и остался сидеть, разбирая только что состоявшуюся беседу чуть ли не по буквам. Почему-то у него осталось стойкое впечатление, что его сейчас мотивировали таким же образом, каким он совсем недавно наставлял своего нерадивого капитана. Вот только, если бы у Андреева получилось задуманное, Демин собирался спрятать концы в воду, чтоб никакая ниточка не могла привести к нему. Процесс по устранению мелких исполнителей уже давно был поставлен у полковника чуть ли не на конвейер, и за последние 16 лет еще не давал ни единого сбоя. И до сегодняшнего дня он был убежден, что никогда не окажется на их месте, что он важный и полезный сотрудник во всех смыслах, но теперь почему-то эта уверенность пошла трещинами. В голову начали закрадываться опасные подозрения, что он такая же пешка в чьих-то руках, каковой является для него капитан Андреев и те, кто был до него, и от мыслей этих нестерпимо веяло могильной сыростью. Глава 11. Импровизированная операция по моему спасению из лап гвардейцев прошла не то чтобы как по нотам, но вполне успешно. В минусе оказался разбитый в хлам автомобиль, который пришлось бросить на месте ДТП и двое пострадавших марионеток. Один сильно расквасил себе лицо и переломал рулем грудную клетку при столкновении, а второй мертвец рассек себе затылок, изображая жертву полицейского произвола. Хм, похоже, где-то глубоко во мне пропадает драматург, ведь можно же было все обставить не столь эмоционально, но нет, я решил разыграть целую сцену, достойную погорелого театра. С одной стороны, это было полезно для меня, как разминка способностей по управлению одновременно большой группой покойников, а с другой, ну, не знаю, вполне можно было обойтись и без этого. Ведь какой смысл в этой наигранной правдоподобности, если Сухов и так уже наверняка убежден, что у меня есть помощники? Сомневаюсь, что он забыл свою провалившуюся попытку повязать меня на вечеринке или поверил в то, что его ребята отделали пьяные прохожие. Так что в этот можно было просто и незамысловато взять штурмом патрульный УАЗ и вызволить меня. Пусть бы дальше ломали голову, кто же это такой отмороженный меня оберегает. Но что было, то было. Лучшего я на тот момент не придумал, поэтому буду просто радоваться, что все прошло вполне успешно. Кстати, а ведь идея с ДТП достаточно перспективная в дальнейшем. Сколько в Москве разбивается автомобилей в сутки? Десятки? Сотни? Или больше? А в месяц? Даже не могу предположить. Так что если эту статистику пополнит какой-нибудь бедолага, влетевший в железобетонную стену, возможно даже прямо под камерами, и превратившийся в результате этого столкновения в фарш, разве станут искать виноватых в его гибели? В общем, это отличный метод по избавлению от тел, если на них, конечно, не будет других признаков насильственной смерти. Надо только будет позаботиться, чтобы меня с ними ничего особенного не связывало, а то у кого-нибудь могут возникнуть определенные подозрения. За последние дни я настолько свыкся с мыслью, что я самый настоящий убийца, что у меня даже не вызывали никакого отторжения подобные мысли. Я рассуждал про себя об избавлении от трупов с такой же легкостью, с какой раньше размышлял о досуге на уикенд. Хотелось бы сказать, что меня такие метаморфозы моей личности жутко пугали, но это было бы самой настоящей ложью. Психика как-то незаметно для меня успела уже перестроиться, заставляя относиться к чужой смерти с хладнокровием рептилий. Еще пару дней назад меня по этому поводу терзали кошмары и грызла совесть, а сегодня я уже думаю об убийствах как о чем-то несущественном и заурядном. Хотя, возможно, человек обо всем так начинает думать, если этого становится слишком много в его жизни. И раз уж речь зашла об убийствах, то нужно принять решение о том, что мне делать с этим поганым сербом. Он мне уже попортил достаточно крови, подставил Алину, уж не знаю, кто и как ее сумел разыскать, и натравил Цыпина. Если оставить все как есть, то кто знает, каким будет его следующий шаг. Нет, определенно, такое неизвестное мне в уравнении нахрен не нужно. А значит, говоря математическим языком, придется его сократить. Причем, я не собираюсь давать ему время на подготовку очередной пакости и возьмусь за него прямо сейчас. Эта змея уже достаточно показала свою мстительность и неугомонность. Теперь мой ход. Трижды он пытался поквитаться со мной, и теперь ему предстоит ответить за каждый раз. Это дело я поручил недавно набранным марионеткам, которые продолжали свою обычную бандитскую жизнь и еще не успели себя ничем скомпрометировать. Они прямо сейчас заводили непринужденные беседы со своими подельниками, пытаясь вызнать что-нибудь о Вуиновиче и в каком именно районе города он работает. Пока они вели свою шпионскую деятельность, я занялся пострадавшими в прошедшей спецоперации зомби. У того, кто влупился в патрульный УАЗ, как японские камикадзе, вид был весьма потрепанный. И даже когда мы с другими покойниками отмыли его от крови, то помогло это мало, потому что здоровенный кривой разрез на лбу никуда не делся, и он продолжал кровоточить. Кстати, сохранность мертвецов под воздействием силы была целым непаханым полем для исследований. Чем бы ни занимался покойник, хоть марафон заставь его бежать, он не нагреется ни на градус. Но в то же время я не замечал, чтобы они продолжали остывать. В конце концов, чтобы удовлетворить свое любопытство и убедиться в верности построенной теории, я послал свободного покойника в аптеку за электронным градусником. Измерив по очереди температуру семерым бойцам, я обнаружил, что она у всех находится на отметке ровно в 24 градуса. Для эксперимента я даже выгонял некоторых зомби на улицу, чтобы проверить, охладятся ли они до температуры окружающей среды, но термометр упрямо показывал мне одни и те же цифры. Получается, что после смерти в организмах поднятых марионеток термогенез заметно снижается, но не прекращается полностью. Так, значит, несмотря на смерть, метаболизм у них не останавливается окончательно? Логично, вроде вполне. Открытие, безусловно, причем, весьма интересное. Что мне делать с ним я пока не знал, но оно определенно переворачивало мой взгляд на сидящих подле меня покойников. Как оказалось, в какой-то степени, они все же являлись живыми, хоть у меня и не поворачивался язык так их даже называть, и уж тем более я не мог заставить свой мозг воспринимать их таковыми. Следующим открытием, которое давно напрашивалось, но долго не обличалось в слова, было то, что сила являлась чем-то вроде консерванта, способного намертво, не потерял я еще способности каламбурить, зафиксировать то состояние, в котором тело было поднято. Все полученные после смерти раны не заживали, и даже кровотечение все никак не желало униматься. А еще я выяснил, что у мертвецов переставала выделяться слюна. Узнал я об этом совершенно случайно, когда разглядывал зомби, который пустил себе пулю в рот на глазах перепуганного Арслана Сафарова. И тот же труп натолкнул меня еще на пару открытий. Первое — это то, что глаза у марионеток высыхали уже через несколько дней, хотя рефлекс моргания по-прежнему сохранялся. Однако радужная оболочка все равно заметно меняла свой цвет на более темный. Со стороны это выглядело бы странным только для того, кто хорошо знал покойного при жизни и мог заметить изменившийся цвет радужки. В остальном же, совершенно ничего примечательного. Следующее заключалось в том, что трупы переставали потеть. По крайней мере, мне так и не удалось выжать из них ни капли жидкости. И в заключение мне удалось обнаружить, что у мертвецов, скорее всего, полностью останавливается кроветворение. Тогда, сразу после инсценировки самоубийства, мертвые товарищи Стрелка оперативно залепили ему простреленную шею толстым тканевым пластырем, запихнув в рану кусок ваты из автомобильной аптечки, чтобы кровь не проступала слишком явно. С тех пор я забыл о подранке и не обращал на него никакого внимания до нынешнего срока. Как оказалось, кровотечение у марионетки не останавливалось до тех пор, пока в организме было достаточно крови, чтобы гонять ее по венам и сосудам. И она еще долго стекала у него по стенке пищевода, пока хватало давления, чтобы ее выталкивать из раны, и теперь плескалась где-то внутри его пищеварительной системы. А пустое сердце покойника все еще продолжало сокращаться, напитанное силой, хотя в этом не было уже никакого смысла. Ради эксперимента, пытаясь понять, насколько тело обескровлено, я даже проткнул этому зомби палец, найденный в бардачке машины скобой от степлера. Из прокола удалось выдавить лишь махонькую капельку крови, да и ту лишь тогда, когда скоба зашла чуть ли не наполовину. И вот теперь абсолютно то же самое происходило и с двумя другими подранками. Кровь из их ран упорно не хотела останавливаться, запачкав им всю одежду и салон автомобиля. Благо, что чехлы были из кожзаменителя и легко чистились. так что прямо сейчас мне пришлось просто остановить сердцебиение этой парочки, что помогло остановить неконтролируемый разлив. Сегодняшний день открыл весьма интересные особенности, которые мне придется учитывать в дальнейшем, чтобы не создать себе на пустом месте проблем, если вдруг до трупов доберутся судмедэксперты. Заодно еще оставалось надеяться, что никаких явных изменений с их внутренними органами не происходит. Лишь надеяться, потому что потрошить марионеток и проверять это лично мне не улыбалось вовсе. Боже, кто б мог подумать, что я буду заниматься в жизни чем-то подобным. До наступления ночи я успел еще похоронить бедолагу Чингиза, ставшего случайной жертвой во время охоты за мной, а заодно и понаблюдать за его поведением глазами марионеток. Тот, в принципе, никаких изменений не демонстрировал, оставаясь все таким же дерганным, неуклюжим и безинициативным. На голосовые команды других зомби он не реагировал, но зато послушно ковылял следом на своих переломанных ногах, если его тянули за руку. Постоянно смотрел невидящим помутневшим взглядом в одну точку, иногда издавал своеобразные хрипы из своих простреленных легких, что издалека можно было принять за тихий бубнеж. В общем, если быть до конца честным, он вполне себе походил под общепринятое описание неуклюжего киношного зомби. Разве что только на людей не кидался, да не пытался ни у кого ничего отгрызть. Так что, для меня этот участковый не представлял абсолютно никакой ценности, а лишь грозил сплошными проблемами. Поэтому я и не стал откладывать в долгий ящик его похороны, боясь, что его могут каким-либо образом обнаружить. Троица марионеток отвезла и зарыла труп в глубоком подлеске, на самом пределе досягаемости нашей с ними связи, где-то за Долгопрудным. Там они сперва аккуратно срезали и сняли дерн на небольшой глухой полянке и вырыли почти двухметровую яму в глубину, с трудом пробиваясь сквозь вездесущие корни деревьев. Затем уложили тело на дно и засыпали землей, приладив верхний слой почвы обратно. Когда работа была завершена, то выглядела могила почти неотличима от любого другого участка лесной прогалины. Но для верности покойники еще густо присыпали захоронение опавшей листвой, чтоб на земле не было видно даже мельчайших следов раскопок. На все про все ушло около полутора часов, потому что даже моим неутомимым мертвецам, непрерывно работающим в запредельном для человека темпе, не так просто было подрубать древесные корни и ворочить тяжелую глинистую почву, но они, несомненно, затратили на это гораздо меньше времени, чем ушло бы у живых людей. И вот я уже смотрел их глазами, как на дне импровизированной могилы спокойно лежит человек и безразлично смотрит на низкое серое небо, что проступает сквозь облетевшие кроны. Ему прямо на лицо летят комья грунта, но тот даже не пытается прикрыться или отвернуться, а продолжает слепо глядеть в одну точку, пока его тело совсем не скрывается под быстро растущим слоем земли. «Эх, извини уж, Чингиз, ты без сомнения был достоин других похорон, но я могу тебе устроить только такие. Надеюсь, ты не будешь в обиде за то, что тебе придется пролежать в таком полуживом состоянии еще некоторое время, пока не исчерпается запас вложенной в тебя силы, потому что лично приехать на место твоего погребения и отпустить тебя я не рискну. Покойся с миром, что ли?» А тем временем, мои марионетки глубокого внедрения вполне успешно справились с заданием, доложив, что серп следит за уличным и клубным наркотрафиком аж в целых двух административных округах Москвы, южном и юго-западном. Немалая, к слову, территория, и чтобы контролировать ее у Петра должна быть очень разветвленная сеть информаторов, которые бы сливали ему информацию обо всех чужаках. Что ж, придется немного пошебуршить палкой в этом улье, чтобы выманить хоть кого-нибудь из трудолюбивых пчелок Вуиновича. А там, потихонечку, как по следу из хлебных крошек, дойду уже и до него самого, до пчелиной, мать его, королевы. С одной стороны, мне не хотелось бы заниматься этим в преддверии бойни, потому что я имел здоровые опасения спугнуть или всполошить своими действиями московскую организованную преступность, и в этом случае поиски Алины грозят совсем уж затянуться. Но, если говорить на чистоту, выбора у меня не было, потому что этот Петр прекрасно знает, где и когда я появлюсь, а это просто прекрасный шанс, чтобы нанести мне еще один удар, особенно если он уже знает, что Цыпин в деле моей поимки не преуспел. Ну и все же существовала надежда, что к трагической гибели какого-то там районного смотрящего, пусть и достаточно крупного, никто из акул криминала серьезно не отнесется. Так что я все же решил действовать и устранить один из потенциальных источников неприятностей. А для этого все те же марионетки, что сейчас вращались в бандитском кругу, начали распускать слухи, будто на территории серба стали появляться какие-то левые толкачи, которые мало того, что не делятся, так еще и отбивают постоянных клиентов, демпингуя давно устоявшиеся цены. Слухи по цепочке вливались в разные уши, и к вечеру все те, для кого они предназначались, должны уже были быть в курсе. Для готовящейся засады я выбрал три не последних по популярности среди молодежи ночных клуба, которые располагались друг от друга в непосредственной близости. Таким образом, я хотел сказать Петру, что в его зону ответственности вторглась целая группа конкурентов, а не какой-то шальной студент-химик, решивший увеличить себе стипендию. Это должно было подстегнуть его или его людей к более активным действиям. По некоторым вопросам подготовки засады мне помогали зомби, делясь информацией и подробностями по организации наркоторговли. Поскольку сам я в этом не понимал ровным счетом ничего, то вряд ли смог бы создать хоть сколько-нибудь достоверную картину. А ведь дело усложнялось еще и тем, что у меня не было на руках никакого товара, так что моим зомби приходилось изображать из себя банчил, именно таким словом мои покойники называли драгдилеров, с пустыми руками. Поэтому когда моя похоронная команда оказалась в более уверенной зоне покрытия моего поводка, я незамедлительно отправился к выбранным точкам, и там, с появлением первых заядлых тусовщиков, мои марионетки стали усиленно изображать толкачей. Несколько выбранных мертвецов непрестанно ошивались возле подъезжающих машин, то и дело стуча в боковые стекла и о чем-то переговариваясь с водителями. Другие зомби тоже периодически к ним подходили, изображая клиентов, а потом ехали на другие точки повторять этот спектакль, чтобы не примелькаться на одном месте. Периодически удавалось перехватывать беззаботных гуляк, распространяющих вокруг себя густой алкогольной амбре, задавать им пару малозначительных вопросов, а потом горячо благодарить за их несвязные ответы и пожимать руки. Со стороны такое рукопожатие должно было выглядеть не иначе, как моментом передачи денег и наркотиков. В общем, деятельность мы тут развернули достаточно бурную и заметную, так что неудивительно, что нас таких нарядных очень быстро срисовали, и уже через полтора часа случилась первая поклевка. В половине первого ночи, когда веселье в близлежащих заведениях достигло своего апогея, к клубу с немного несуразным названием «Конура» подъехала черная девятка. Это был не автомобиль, а какое-то клише на колесах. Подвеска занижена настолько, что машина чуть ли не пузом по земле скребла, на капоте наклейка в виде двух полос, как у гоночного автомобиля, и литые диски на низкопрофильной резине, которые, судя по всему, стоили дороже самой девятки. Образ пацанского тюнинга довершали широкие пластиковые обвесы хищной формы, тонированные стекла и стилизованная под арабскую вязь, но выполненная почему-то кириллицей, надпись «Аллах с нами» на заднем стекле. Да, если это люди серба, то они определенно находятся в весовой категории пониже, нежели те, что гнались за мной по Москве на лексусах. Эти, похоже, какие-то совсем рядовые стремяги. Тьфу ты, ну и нахватался я словечек у марионеток. Правду говорят, с кем поведешься. Из прокачанной по последнему писку дворовой моды девятки вывалилось пять граждан, все как один лохматые, бородатые, но со сбритыми, как и приписывает сунна, усами. Уверенная и слегка расхлябанной походкой, что аж плечи заносило, они целенаправленно двинулись к марионетке, исполняющей роль дилера. Дальше все развивалось по обычному для таких событий сценарию. Они впятером окружили зомби и начался прессинг, пока только словесный. Слишь, сучера, ты что тут делаешь, мразь, чем занимаешься, барыга, а? Говоривший активно жестикулировал и постоянно делал резкие движения руками, будто вот-вот собирается нанести удар. Ходячий покойник, ясное дело, на это не реагировал и наблюдал за подошедшей компанией с мертвенным. Ха, снова каламбур, да я сегодня в ударе. Спокойствием. А на что, по-твоему, это похоже? Зомби говорил спокойно и без агрессии, чтобы не спровоцировать драку раньше времени, ведь нам нужно было еще убедиться, что это именно братва Вуиновича. Похоже, что ты тут совсем охуеваешь, поняль. Ты знаешь, куда влез, баран? Знаешь, кто тут хозяин? Знаю. Невозмутимо кивнул мертвец, не поменявшись в лице даже на мгновение. У нас с сербом давно договоренность, мы можем вести здесь дела. Ответ, похоже, не на шутку взбесил бородача, потому что он скорчил поистине страшное лицо, что я аж испугался, как бы он не начал убивать зомби прямо посреди улицы. Ну как убивать, скорее просто портить. И я оказался в своих опасениях не так далек от истины, потому что ваххабит тут же перешел к физическим воздействиям. Он схватил марионетку за грудки и с силой прижал его к машине.